Чубенко Петр, Харьковская область. Братья, постараюсь очень кратенько зачитать одно место Священного Писания, это Евангелие от Иоанна, 4 глава. 35 стиха. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущие получают награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Братья и сестры, я очень хочу кратко сказать, что сегодня на Украине мы переживаем небывалую в истории свободу. Свободу для проповеди Евангелия. И я так должен сказать, что это мы вошли уже, молодые, вошли в эту свободу. Но эта свобода, она недаром досталась нашему поколению, нам с вами. За эту свободу вот наши братья и сестры отстаивали в лагерях, в ссылках, в тюрьмах, жизни отдавали для того, чтобы была свободная проповедь Евангелия. Это два основополагающих таких, ну, поручения или назначения церкви. Это созидание самой себя, ну, превращение тела, вот, и через проповедь Евангелия. «Идите, мы слышали, где Господь говорит, даже до края земли. И вот я с вами вот, во все дни до скончания века». И это повеление остается и нам с вами, нынешнему поколению. И как важно использовать эту свободу, потому что мы как-то привыкли к этой свободе и расслабляемся. И думаем, что всегда так будет. Братья и сестры, если хотим мы узнать, а что будет, ну, может быть, в недалеком будущем. А для того, чтобы узнать, что будет в недалеком будущем, посмотрите, что было в недалеком прошлом. И история, она чередуется, да? То есть, как бы повторяются, ну, циклы такие, они очень схожи. Это краткая, вернее, как правило, короткая свобода проповеди Евангелия, ну, я имею в виду историю христианства. А потом опять гонения, страдания, опять запреты, опять притеснения, вот. И если мы хотим знать, а что будет, вот, ну, может быть, в недалеком будущем нашей жизни, то я так думаю, что еще будут скорби, еще будут притеснения. Вот. Ну, это мое такое, ну, понимание, мнение. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы могли использовать в полной мере или в большей мере свободу, отпущенную нам Богом. Мы ответственны за то время, в котором мы живем. Иисус Христос сказал: «Я послал вас вот, жать, да, то, над чем вы не трудились». Братья и сестры, они трудились, впереди нас сеяли это слово. Вот. А сегодня Господь посылает где-то сеять, где-то пожинать плоды жертвенного служения наших братьев и сестер, которые прошли впереди нас. Братья и сестры, немножко так вот слово отчета. Потом еще поучаствуют несколько человек. В нашей области порядка 30 церквей и групп, поэтому всем как-то предоставить место на этом служении не представляется возможным. Поэтому будут отчитываться, вот, валадарцы поучаствуют в служении, Мерифианская церковь поучаствует в служении, Хемзовская и... Брат с Хемзовской кивает, что... Ну, как вы смотрите там. Скупинская, друзья, тоже поучаствует в служении, расскажет немножко о своем труде. В прошлом году мы обратили внимание о том, что... Ну, как нам, в каком направлении совершает служение благовестия? Вот. И так вот, рассматривая, рассуждая над этим, молясь, рассматривая карту Харьковской области, ну, обратили внимание на то, что, несмотря на то, что, ну, насыщенность вроде церквей много, как бы, по сравнению с другими областями в Харьковской области, но в то же время в нашей области находится 27 районных центров. Ну и города, приравненные к районным центрам, которые имеют свое, как бы, управление. Вот. И обратили внимание на то, что только в 15 вот, есть, ну, районах, ну не центрах даже, а вот где-то в районе, ну, какая-то небольшая группа верующих или часть там, вот, ну, несколько верующих живут в районе. Поэтому было предложение такое, чтобы молиться за эти районы, чтобы в районных центрах были образованы церкви. Ну и предпринимать практические шаги в этом направлении. Напомню, что молодежный лагерь у нас прошел тоже так с уклоном благовестия, да, когда многие были, не все, конечно, были задействованы, но многие разделены были на группы. Я не помню, порядка 9 или 12 групп было у нас. И выезжали в определенные села и районы города, и там благовествовали. К сожалению, лагерь получился немножко сокращенный, но друзья делились теми благословениями, которые они переживали. Есть, и об этом сейчас немножко поделятся, друзья, которые уже предпринимают практические шаги, чтобы определенные районы области охватить благовестием, хотя бы служением книгонож, и там, где хотя бы совершить одно или несколько служений, где будет жажда, чтобы искренние души ищущие, чтобы и там могли бы образовываться церкви, или находить тех людей, которые бы жаждали спасения. Сейчас, пожалуйста, Володар, Семирифяне, Скопинская, и Хемская, как смотрят.